Далее Пфиц рассказал, как его отец Ганс был настолько утомлен длительным переходом, что уснул буквально в то же мгновение, как опустился на жесткий холодный пол. Через какое-то время он проснулся от дикого грохота. Пока до смерти напуганный Ганс соображал, в чем тут дело, грохот повторился, дом заходил ходуном и озарился вспышкой. Где-то снаружи стреляли из пушек. Как выяснилось позднее, расположившийся на ночевку полк подвергся нападению вражеских солдат, не знавших, по-видимому, что до начала битвы остаются еще сутки с лишним, да и произойдет она не в этой безвестной деревушке, а под Брюнневальдом. Солдат, где было всего раз-два, и обчелся, однако не бесчестнейшим образом и с вопиющим противоречием с международным законом застали соратников Ганса врасплох спящим, а потом повергли их в полное смятение. Вскоре один из сараев шпылал, выскочившие из него солдаты беспорядочно метались, бесполненные уверенности, что на них напала не иначе, как целая армия. Ганс благоразумно остался в доме. Дрожа от страха и холода, он наблюдал за этими кошмарными событиями через щелку между занавесками. Ничего не понимающие солдаты палили в своих же товарищей, что еще больше усилило сумятицу. В конечном итоге полк разгромил сам себя на голову и поверг свои жалкие остатки в паническое бегство. Уцелевшие солдаты попрятались по окрестным лесам, да так там и сгинули. Ганс впервые стал непосредственным свидетелем военных действий и, как нетрудно понять, не очень вдохновился увиденным. Мало-помалу грохот самоубийственного сражения, оно продолжалось около получаса, стих, оставив после себя кисловатый запах пороха и жуткую какую-то нереальную тишину. За все это время полковник так и не появился. По некоторым размышлениям Ганс решил посмотреть, что это там такое с ним. Он подошел к лестнице и прислушался, сверху не доносилось ни звука. Тогда он начал осторожно, не зажигая света, подниматься наверх. Он допускал даже самое худшее. Вдруг страшные враги, столь быстро и безжалостно разгромившие его полк, успели уже захватить этот крестьянский дом, и теперь в каждой комнате, в каждом углу притаились кровожадные до зубов вооруженные солдаты. Ступенька за ступенькой. Преодолев лестницу, Ганс увидел три двери. Он подкрался к ближайшей из них, прислушался, ничего не услышал и потянул за ручку. В комнате не было никого, только пустая кровать, сброшенная на пол одеяло и стул, на котором лежала аккуратно свернутая шинель полковника. Ганс вышел в коридор и приложил ухо ко второй, столь же массивной, как и первые двери. На этот раз он различил еле слышный ритмичный звук, похожий на поскрипывание ворот, раскачиваемых туда-сюда легким ветерком. Он заглянул внутрь и увидел хозяйку дома. Глухая старуха крепко спала, лежа на спине и тихо похрапывая. Непроверенной оставалась только одна, третья дверь. Ганс подошел к ней, дрожа от нелегких предчувствий. Полковник и Лиза так и оставались необнаруженными. Если они живы, то находятся там, за этой дверью. Но если враги успели проникнуть в дом, какая сцена может открыться его глазам? Граф, и ты продолжаешь утверждать, что все это не имеет ни малейшего отношения к событиям прошлой ночи? Да? Полковник покинул свою комнату и перебрался в Лизину. Ну и что ж ты намерен рассказать мне дальше? Что Лиза ушла куда-то там еще? Фиц, а что? Прошлой ночью так оно и было. Граф, ты прекрасно знаешь, как все было прошлой ночью. Я встал, чтобы облегчиться. Фиц, а ночной вазы там не было? Граф, не было и в помине. Кошмарное упущение, соответствующее общей обстановке в этом убогом трактире. Поэтому я отправился на поиски уборной. Пфиц, а не найдя таковой, решили вернуться в свою комнату, не так ли? Граф, да, как я уже говорил тебе ранее. Пфиц, а вам что, уже не хотелось больше облегчиться? Граф, потребность как-то притупилась. Мне уж хотелось одного — снова лечь и уснуть. Однако в темноте и неразберихе, будучи незнакомым с расположением комнат,